Глава вторая. Приземлиться на потолок лифта с незнакомым мужчиной было бы самым нелепым в моей жизни. В целом, закончить вот так было бы весьма абсурдно. И явно это не те мысли, когда летишь вниз. Вот только мой спутник вновь рыкнул, а затем нас ослепила ярко-голубая вспышка. Она окутала нас теплом. Миг, и я очутилась на чем-то мягком. Кровать! Вместо того, чтобы удариться спиной о крышу лифта, я просто упала на кровать. Как такое возможно? Бугай лежал рядом со мной. Мы оба тяжело дышали. В руках я так и сжимала несчастные тюльпаны. Они даже не помялись. «Это что было?» Тут же подскочила я. Не в такой позиции мне бы хотелось оказаться с мужчиной на одной кровати. «Телепорт», — ответил он. И тут рядом упала та самая женщина в черном платье, только чуть подальше от нас. «Алекс!» Тут же заверещала она. «Он остался там! Я не успела его схватить!» «Плевать!» — ответил кратко Алекс и начал подниматься с кровати. Девушка медленно перевела на меня взгляд. Я же так и сидела на кровати, не в силах понять, что происходит. Что вообще произошло? Я же должна была умереть. Но я жива, чему безумно рада. «Это все ты!» — рявкнула девушка и кинулась в мою сторону. В этот момент ее перехватил Алекс поперек талии и прижал к себе. «Аланира, прекрати!» — строго сказал Бугай. «Мой жених остался там!» Взревела она. «Жених?» переспросила я. «То есть Макс ее жених?» Я думала, он просто с ней в отношениях. «Да, жених!» повторила Аланира, так и пылая злостью. «Ты невеста Максима?» уточнила я. Понимала, что глупо, ведь я тогда позвонила в дверь конкретно его квартиры. Так что тут так не отмажешься. Парочка синхронно кивнула. «Но он говорил, что у него никого нет», — сказала я. «Ох, мало ли что он скажет ради любовницы», — вновь возмущенно сказала Аланира. «Ладно», — согласилась я. «Но я же ничего такого не знала о нем». Ситуация была странная. В конце концов, я все еще жива, значит, все не так плохо. Разобраться с козлом, который скрывал невесту, всегда успею. «Но у него, как оказалось, есть невеста!» Возмутилась Аланира. «А мой брат вытащил сюда любовницу моего жениха!» Я перевела взгляд на Алекса. «Он ее брат? Ну ладно. Так что произошло?» Я не могла понять, что происходит. «Мы с Максимом только начали отношения», тут же вставила я. «Он не упоминал, что у него есть невеста». Аланира вновь попыталась кинуться на меня. Ее лицо исказилось злостью и яростью. Зря я упоминала об этом. Какой-то кошмар. «Есть! Ты же простолюдинка!» — рявкнула Аланира. «И что?» — нахмурилась я. «А он высокопоставленный лорд, владелец восточных земель. У него одни из самых прибыльных шахт в его владениях». Я кивнула. Что-то я такого не читала в анкете на сайте знакомств Максима. А тут такие подробности. Прочти я такое, я бы его сразу пропустила бы. И еще бы понять, а я тут каким боком ко всему произошедшему? Кроме того, что меня хотела прибить невеста мужчины, с которым у меня только завязались отношения. «Понял, принял», — сказала я. «Вы просто сумасшедшие». Я стала сползать с кровати. Ну, либо я сумасшедшая. «Сумасшедшие?» Едва не взревела Алекс. «Ага», — кивнула я. «Какие-то земли, шахты. Ну, в таких домах, где был Максим, владельцы шахт не живут». «А ничего, что ты в другой мир попала?» Скептически спросил Бугай. «Какой другой мир?» Похлопала я ресницами. «Я же просто в лифт упала». «И тебя спас мой брат», — сказала Аланира. открыл телепорт сюда, вместо того, чтобы затащить моего жениха. Я покачала головой. Не могла принять очевидное. Но я же четко помнила падение. Или, может, мне приснилось? Вот только опустила глаза, вновь увидев тюльпаны, подаренные на работе. Это все на самом деле. Просто тут еще и окружение такое странное. Особенно кровать с балдахином. Ну, вот эта двоица вполне естественно сюда вписывалась со своей одеждой. Но вот я... точно нет. Да что мы ей объясняем? Один-единственный портал! Возмутилась Аланира. И тот потратили впустую. Успокойся, Аланира. А что успокойся? Я должна была выйти замуж за Максимилиана. А теперь из-за нее мне придется выйти за старого Грейсона. Взревела Аланира. В ее глазах заблестели слезы. Может, еще можно что-то сделать? Спросила я. Стало жалко девушку. Я ощутила вину. Все же в какой-то степени все это произошло из-за меня. Но поверить в происходящее было тяжело. И Ланиру стало жалко. «Сотвори магию телепортации и перенеси сюда Максимилиана!» Ответила она обиженно, глядя на меня, как на врага народа. Я поджала губы. Я же не знала, что она имела в виду. «Но я не знаю, как», — ответила я. «И не надо», — вставила Алекс. «Ваш мир грязный, а замки слишком высокие. Еще и столько слуг в них живет. Просто кошмар». «Слуг?» — переспросила я. «Он что, наши высотки принял за замки?» «Я хочу своего жениха!» — завыла Аланира. «То есть это все реально?» — спросила я, осмотревшись. «Я не сплю?» «Вы в другом мире», — терпеливо повторил Алекс. «Ее надо казнить!» — тут же вставила Аланира. «Куда меня казнить?» — возмутилась я. «Я, может, не последнее лицо в своем мире». Парочка переглянулась между собой. «И не важно, что работаю менеджером в техподдержке. Такой подробности им лучше не знать. И вообще, у меня свой замок». Продолжила я, вспоминая о родительской даче, оставленной мне в наследство. «А что? Ну, подумаешь, что она полуразваленная. Но там даже в свое время небольшие башенки были. Чем не замок? Только теперь надо бы понять, как домой вернуться. Все же они как-то в мой мир попали. И кто они вообще такие?»